Причетникову, астраханскому губернатору, утверждал, что Пугачев, находясь в Башкирии, перебегает из одного места в другое. Стережется он от всех сторон воинскими командами, дабы ни к стороне Ика пробраться не мог, ниже вскочить внутрь Башкирии. Уфимская провинция, по его словам, почти полностью приведена в повиновение. Башкиры идут к Михельсону с повинной, а их старшины обещают содействие в борьбе со злодейскими сборищами и поимке самого злодея. Действительное положение вещей было далеко от картины, нарисованной главнокомандующим. Правда, многие изъявляли покорность, в первую очередь, старшины. Но не все так поступали, особенно из простого народа. Новые и новые башкирские отряды из нескольких сот, а то и тысяч человек становились под знамена Пугачева. Да и немало старшин делали то же самое. Пример Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина, особенно красноречив. Также поступали другие. Даже те, кто заявлял о покорности, не всегда делали это добровольно. Качкин Самаров после поражения под Уфой пришел к Фрейману и просил разрешить ему усилить свою команду, обещая Фрейману, что он с этой командой будет преследовать врага отечества Пугачева, куда бы он ни бежал. Но, вернувшись в свою волость, начал собирать людей для борьбы не с Пугачевым, а с карателями. Воззвание к башкирам, татарам, мишарям он сообщал, что от нашего государя-императора Петра Федоровича получил высочайшие указы о безжалостном уничтожении врагов его величества. Со всех дорог Башкирии власти получали известия о новых волнениях местного населения, их выступлениях против карателей, желании присовокупиться к Пугачеву. Какие-то неопознанные отряды появились под Уфой. От Осы до Красноуфимска стал невозможен свободный проезд. В карательные отряды жители не идут, обыватели делаются ослушными и в поход не выступают. Если же Пугачев требовал людей и лошадей, все оно было ему давано в скорости. Щербатов в эти майские дни дает уже иную оценку положению в Башкирии. Везде жители единодушно и с усердием готовы Пугачеву воспомешествовать. Сенат на основании рапорта Рейнсдорпа заключил, что тот злодей нашел способ башкирский народ вяще поколебать, и он тотчас пропустился в генеральный бунт, от коего такой распространился огонь, что как по линии, так и внутри губернии неописуемые злодейства причинены. Особенно решительно воевал отряд Салавата Юлаева. В нем весной было до 1000 человек. Захватив Симский завод, он запретил разорять заводские строения, но сжег контору, лавки, кабаки, документы. Местных крестьян от имени императора Петра III освободил от крепостной зависимости, объявив об их зачислении в казаки. Они в немалом числе вступили в его отряд. После двухдневного штурма, преодолев сопротивление 2000-го отряда, Салават захватил Катаев, Ивановский завод, затем вернулся на Симский 2 мая. Его силы насчитывали уже до 3000 человек, башкир и заводских работников, хотя карателям, которых испугали действия Юлаевского отряда, мерещилось, что в нем не менее 10000 человек. Важно отметить, что Салават и его отец старались наладить сотрудничество между башкирами и русскими, не допускали антирусских действий, обращаясь к местным жителям, убеждали их, что башкирам и русским не нужно спорить и враждовать, они должны бороться с общим врагом – заводчиками, помещиками, чиновниками. В районе Ногайской дороги активные действия вел отряд Караная Муратова, сотника Бурзянской волости и пугачевского полковника. С ним вместе были Канзафар Усаев, Кусяпкул Язятев. Муратов воевал в районе Новомосковской дороги вместе со ставропольскими калмыками у Стерлитамакской пристани. В том же мае месяце повстанческие предводители решительно громят заводы Южного Урала. По словам Салавата, В мае месяце Пугачев прислал на имя отца моего и мое, да и прочих, письменные повеления с тем, чтобы нам все заводы выжечь, а если того не учиним –